Глава 15. Город. Друзья приблизились к темным грозным башням города крыс. Железные ворота давным-давно проржавели и упали. Из зияющей бреши в городской стене воняло крысами, и доносились отвратительный писк, возня, шорохи, темнота и что-то еще. Ощущение древнего зла, холодного, безжалостного, жестокого. Лив, Барда и Жасмин натянули красные перчатки и покрывало на головы и лица. «Не понимаю, откуда их взялось так много?» — сказал Лив. «Крысы размножаются быстро, это правда, особенно когда темно, грязно и достаточно еды. Но как жители могли не замечать их до тех пор, пока не стало слишком поздно? Им ведь пришлось сбежать из города». «Тут не обошлось без чьей-то злой воли», — Барда мрачно разглядывал крошащиеся стены. «Повелитель теней. Нечего винить повелителя теней во всех бедах!» Вдруг взорвалась Жасмин. Барда и Риф изумленно воззрились на девочку. Ее лицо исказилось от гнева. «Я и так слишком долго молчала. А сейчас все скажу. Хотя вам это и не понравится. Незнакомец в магазине Тома, помните? Он говорил про колючий кустарник на равнине и назвал его колючками Тильского короля, и он был прав». Она набрала в легкие побольше воздуха и горячо продолжала. «Повелитель теней правит Тилаарой только 16 лет, а на то, чтобы вся равнина заросла колючками, требуется гораздо больше времени. Озеро слез было заколдовано несколько веков. Люди в Нет-Кризе живут так, как сейчас, уже сотни лет, и город оставили очень-очень давно». Девочка замолчала, упрямо глядя на своих спутников. «Что ты хочешь этим сказать, Жасмин?» — нетерпеливо спросил Барда. Ее глаза потемнели. «Правители Тилуары предали свой народ. Они заперлись в своем дворце и купались в роскоши, пока страна погибала от голода, запустения, злых колдунов. Это правда, но...» — начал было Лив. «Я знаю, что ты скажешь», — перебил его Жасмин. «Ты уже говорил, что их обманывали слуги, повелители теней, что они слепо подчинялись дурацким правилам, думая, что это их долг, но я не верю, что можно быть настолько слепыми. Все это ложь». Барда и Лив молчали. Оба понимали, почему Жасмин, сильная и независимая, так трудно поверить в это. С 5 лет она одна боролась за свою жизнь. Она бы никогда не позволила какому-нибудь там Прандину сделать из нее покорную марионетку. Теперь ее было не остановить. «Мы рискуем жизнью, чтобы возродить пояс Тилуара. А зачем? Чтобы потом вернуть власть королевскому наследнику, который где-то трусливо прячется, пока его страна погибает. Неужели мы и правда хотим, чтобы король вернулся во дворец и продолжал лгать нам? Вот уж спасибо». Жасмин замолчала и пристально посмотрела на друзей. Барда разозлился. Он счел это предательством, но Лив не разделял его мнения. «Когда-то я тоже так думал, Жасмин», — сказал он. «Я ненавидел само имя старого короля. Был ли он ленив, зол или просто глуп, сейчас уже не имеет значения». «Не имеет значения», — воскликнула Жасмин. «Да как ты?» «Жасмин, единственное, что сейчас важно, это освободить нашу страну от повелителей теней», — перебил ее Лив. «По крайней мере, раньше люди были свободны и не боялись. Да, но мы не можем победить повелителя теней оружием. Его колдовство слишком сильно. Наша единственная надежда — пояс, который наденет истинный потомок Адина. Мы рискуем жизнью не ради короля, а ради нашей страны и народа. Разве ты не понимаешь?» Его слова попали в цель. Жасмин задумалась. Гнев в ее глазах угас. «Ты прав», — наконец произнесла она. «Злость ослепила меня, и я забыла про нашу главную цель. Извините». Не сказав больше ни слова, Жасмин обернула голову красным полотнищем, достала кинжал и шагнула в темный пролом в городской стене. Черные стены казались живыми. Из всех щелей выползали полчища крыс с горящими красными глазами и длинными, как хлысты, голыми хвостами. Лив поднес ко рту трубку из магазина Тома и дунул в нее. Из отверстия выплыли ярко светящиеся теплые пузырьки, которые озарили темноту, словно маленькие фонарики. Волна крыс остановилась. Испуганные твари запищали и юркнули обратно в щели в крошащихся стенах. Самые смелые пытались укусить чужаков за ноги, однако высокие сапоги и плотная скользкая ткань не позволяли им забраться выше. Остальных можно было стряхнуть, проведя по телу руками в перчатках. Крисловская одежда как будто специально создана для того, чтобы ходить по этому городу, — заметил Барда. Нам повезло, что мы догадались надеть ее. — И еще нам повезло, что Том дал нам эту трубку, — подхватил Лив. И тут у него промелькнула мысль. Неужели все это простое везение? А может быть, что-то другое? Он и раньше чувствовал, что их словно бы оберегает невидимая рука. Спотыкаясь, они шли по неровному полу. Лив выдувал из трубки все новые пузырьки мягкого света. Они медленно поднимались к темным стропилам, которые все еще удерживали потолок. Крысы почему-то не прогрызли древесину. Может быть, понимали, что тогда свод обвалится и откроет их убежище солнечным лучам? Весь город оказался одним огромным строением, бесконечным каменным лабиринтом. Внутри не было ни свежего воздуха, ни света. «Наверное, в этих краях все города строили вот так», — подумал Лив. «Неткрис такой же». Повсюду виднелись следы былой роскоши. Высокие арки, просторные залы, резное дерево, огромные камины, кухни. И повсюду полчища крыс. Лив споткнулся о какой-то предмет, который звякнул и откатился. Он наклонился поднять его. В пальцы, защищенные перчатками, сразу вцепились несколько крыс. Это оказался кубок. Наверное, серебряный, хотя и потемневший от времени. С тяжелым сердцем Лив держал его в руках. Он словно увидел несчастных людей, которые, бросив все, покинули свои дома. Мальчик вгляделся в узор на кубке. Где-то он уже его видел. Но где? Лив! — недовольно окликнул его Барда. Его голос заглушала красная повязка. Не останавливайся! Неизвестно, насколько хватит этих пузырей. До наступления ночи нам надо быть в каком-нибудь более безопасном месте. По крайней мере, там, где нет крыс, — добавила Жасмин. Она раздраженно стряхнула зверьков, которым удалось забраться на нее. Этот жест вызвал у Лифа живое воспоминание. Внезапная догадка пронзила его мозг. И если мы найдем такое место, то скажем, здесь нет крыс. И эти слова станут благословением. О чем ты? — не поняла Жасмин. На объяснение не было времени. Лив заткнул кубок за пояс и заставил себя идти дальше. Он расскажет им потом, когда они будут вне опасности, когда... — Подойди ко мне, Лив из Тила. Лив резко остановился и испуганно огляделся. — Кто это сказал? — Лив. — Да что с тобой? — голос Жасмин показался ему бесконечно далеким, хотя она стояла совсем рядом. Он взглянул в ее изумленные зеленые глаза и понял, что она ничего не слышала. — Подойди, я жду. Не осознавая, что происходит, Лив подчинился голосу, шипящему у него в голове, и слепо двинулся на зов. Он шел, быстро приближаясь к центру города. Становилось все труднее дышать спертым воздухом. Пояс Телуары обжигал кожу. «Лив!» — закричал Барда. Но мальчик не мог ни ответить, ни обернуться. Он подошел к широкому коридору, который завершался темным дверным проемом. Оттуда доносился удушающий, тошнотворный запах. У Лифа кружилась голова, но он продолжал идти, пока не оказался у дверного проема. Там в темноте шевелилось что-то огромное. «Кто ты?» Еле вороча языком пролепетал Лив. В ответ послышалось резкое, обжигающее, пронизывающее шипение. «Я единственный. Я Рих. Подойди ближе».